Глава третья. Мужчина подавился воздухом и закашлялся. «Что?» — прохрипел он, когда смог говорить. «Вы собираетесь выйти из лавки?» «Именно. Одежда у меня, конечно, не совсем подходит для прогулок в приличном обществе. Ну и пусть. Грех из-за такой ерунды упускать замечательную возможность поваляться на облаке. Давно, кстати, мечтала. А что, вы против? Думаете, я своим помятым видом оскорблю чувства горожан?» «Нет-нет, наоборот», — вдруг торопливо заверил судья. Его лицо приняло какое-то хищное выражение. «Идея отличная. Знаете, пожалуй, я лично проведу вам экскурсию, все покажу». В этот момент с верхней полки без каких-либо предпосылок сорвалась массивная металлическая ваза, пролетела совсем рядом с гостем и с грохотом упала на пол. Стой он чуть левее, она свалилась бы прямо ему на голову. Хотя, возможно, шляпа смягчила бы удар. Осознав, что произошло, мужчина внезапно перепугался. «Простите, виноват», — бледнее выдавил он. «Забудьте все, что я сказал. Пожалуй, мне лучше уйти. Уверяю, предупреждений больше не требуется». Прежде чем я успела уточнить, что происходит, этот чудак быстро шагнул к двери и взялся за ручку. Потом обернулся и глухо произнес: «Позвольте напоследок дать вам совет. Лучше никому не рассказывайте о том, что вы новичок, еще толком не разобравшийся в происходящем. Это чревато последствиями. Поверьте, совладать с искушением очень трудно. Будьте осторожны». «О чем вы?» «Кто захватит хозяйку, тот сможет управлять лавкой», — скороговоркой ответил судья и вышел прочь. «Эй, подождите меня!» Я кинулась за ним, открыла дверь и проснулась, резко подскочив на кровати. После такого яркого сна мне понадобилось добрая пара минут, чтобы прийти в себя. Комната поначалу показалась незнакомой, а потом я вспомнила, что ночую на даче у подруги. Время было еще раннее, за окном только занимался рассвет. Вообще спать уже не хотелось. Но ведь не вставать же в такую рань в свой законный выходной. Я перевернулась на другой бок и в итоге сумела-таки снова задремать. Правда, в этот раз ничего интересного мне не снилось. Да и вообще, кажется, ничего не снилось. «Хватит дрыхнуть!» — заорала над ухом Лерка, за что и поплатилась. Я отмахнулась от источника раздражения рукой и на редкость удачно попала ей по уху. «Ай! Ах ты, коза разлапистая!» — зашипела подруга, потирая ушибленное место. «А я ей еще завтрак готовлю!» «Прости, это нечаянно получилось!» — хрипло сказала я и демонстративно зевнула, тщательно скрывая злорадство. После легкого завтрака, за которым я поведала Лерке об увиденном мною сне, она, конечно, не особо впечатлилась, мы выпили кофе и начали собираться на автобус. В город мы вернулись в начале пятого. Лерка предлагала зайти в кафе, но мне хотелось подготовиться к завтрашнему завоеванию крепости под названием «Директор». Поэтому, напомнив ей про обещание прийти с утра и превратить меня в красотку, я бодро потопала домой. Добралась почти без происшествий, если не считать встречу с чрезмерно общительной соседкой, которая уже второй год настойчиво пыталась свести меня со своим сыном, застенчивым парнем по имени Валерий. Однако сегодня даже она не испортила мне настроение. Остаток дня я провела приятнейшим образом. Приняла ванну с морской солью, опробовала новый скраб для тела, сделала питательные маски для лица и волос, привела в порядок ногти, продумала образ, подготовила одежду и аксессуары. Ну, шеф, держись. Спать я легла пораньше, чтобы к завтрашнему утру выглядеть полностью отдохнувшей. Засыпала в сладких мечтах о том, как Олег Владимирович замирает, увидев меня в офисе, а потом срывающимся от восхищения голосом приглашает на свидание. Тело затекло. Попытавшись устроить его поудобнее, я едва не навернулась со стула и приложилась локтем о прилавок. Нет, не может быть! С трудом разлепив глаза, убедилась. Я снова в лавке. В этот раз посетителей не было, а в остальном сон в точности походил на предыдущий. То же самое помещение, те же шкафы с разнообразными предметами. Хотя сами предметы, кажется, поменялись местами. Что-то казалось знакомым, а что-то я видела впервые. Изменилось еще кое-что. Все-таки в этот раз я ночевала дома, а не на даче у подруги, поэтому и одежда для сна была совсем другой. А учитывая, что в квартире у меня всегда очень тепло... «Да, надеюсь, посетителей не будет», — задумчиво провозгласила я, отдергивая шелковую майку на тонких бретелях. «Как-то вот совсем не хочется сверкать трусишками перед незнакомыми людьми, пусть даже и во сне. Представляю себе лицо того мужика в треугольной шляпе, если бы он сейчас заявился в лавку». Я хихикнула и тут же заметила сбоку от прилавка невесть откуда взявшуюся тумбочку, на которой лежали аккуратно свернутые джинсы, футболка и толстовка. Мои собственные. Именно в них я была в тот момент, когда обнаружила в лесу лавку. Что ж, это лучше, чем ничего. Одевшись, я обошла прилавок, чтобы выглянуть в окно. Вообще, с моего места за прилавком было видно кусочек звездного неба. Мне еще подумалось, что в пряничном городке царит ночь. Однако, как оказалось, никакого пряничного городка там не было и в помине. Прижавшись лицом к стеклу, я широко раскрытыми глазами смотрела на звезды. Они были везде, вверху и внизу. Лавка словно зависла в космосе. От невероятного жуткого и одновременно завораживающего зрелища перехватывало дыхание. Не знаю, сколько я так стояла, очнулась только тогда, когда в дверь деликатно постучали. «Войдите», — зачем-то сказала я. Дверь распахнулась словно бы сама собой, а потом в лавку начало вползать нечто. Никогда в жизни мне не приходилось сталкиваться с чем-то настолько ужасным. Сначала показали щупальца, их было много, черные, жуткие, непрерывно шевелящиеся. Потом за ними втянулось, будто состояло из тумана, все остальное тело. В целом незнакомец или незнакомка походил на высокого худого человека в черном плаще с капюшоном. Щупальца были у него вместо ног. Казалось, он стоит на клубке беспокойных змей. Я застыла на месте, не в силах даже крикнуть. А жуткое существо тем временем приближалось. Медленно, плавно, будто паря над полом. Оказавшись прямо передо мной, монстр медленно поднял руки с неестественно длинными синеватыми пальцами и откинул капюшон. Позже, вспоминая эту ситуацию, я до глубины души поражалась тому, что не свалилась в обморок. Наверное, меня держала на плаву мысль о том, что все происходит во сне, в самом страшном сне из всех, увиденных мною. У существа было почти человеческое лицо. Человеческий нос, лоб, щеки, подбородок. Вот только вместо глаз и рта были темные провалы, за которыми простиралась бесконечная пустота. Где-то далеко-далеко в этой пустоте вспыхивали холодные огоньки. Чем дольше я вглядывалась, тем ярче казалось их сияние. Они словно приближались все быстрее и быстрее. Появилось чувство падения, а потом мне вдруг показалось, что я со страшной скоростью несусь среди звезд. Полет прекратился внезапно. Я почувствовала болезненный щелчок по лбу и тут же пришла в себя. Страшный гость опустил руку. Не поняла. Он что, только что отвесил мне щелбан? Решил поиздеваться перед тем, как прикончит? Однако монстр идти в атаку не спешил. Он просто стоял и все. Спустя добрых 5 минут наполненных пугающей неизвестностью и выматывающим ожиданием, я не выдержала и прохрипела. «Чего ты ждешь?» Он снова поднял руку и плавно обвел ею окружающее пространство, а потом протянул ее мне ладонью вверх, будто предлагал что-то туда положить. У меня появилась дикая догадка. «Так тебе... вам нужны товары, что ли?» — уточнила я слабым голосом. Он кивнул. Я опешила. «Ну и дела! Получается, этот монстр просто пришел за покупками?» «Ну так зачем дело-то стало? Берите, что хотите, и уходите», — договорила я про себя. Но не тут-то было. Жуткий покупатель мотнул своей космической тыквой и ткнул длинным пальцем в меня. «Меня хотите забрать?» Он издал длинный протяжный звук и снова терпеливо обвел лавку рукой, а потом ткнул в меня пальцем. «Вам нужна вся эта лавка со мной в придачу?» Снова попыталась перевести я. Почему-то мой мозг зациклился и выдавал только самые ужасные варианты. Хотя можно ли меня в этом винить? Гость булькнул и внезапно снова отвесил мне щелбан. «Эй, драться-то зачем?» — воскликнула я, потирая лоб. Однако такое объяснение оказалось неожиданно эффективным, потому что до меня вдруг дошло. «Вы хотите, чтобы я сама подобрала вам что-то из этих товаров?» Он кивнул. «А, вот оно что!» Я нервно хихикнула. «Нет проблем, сейчас подберу».